«А разве вы не верите, что их души тоже бессмертны?» — со всевозрастающим чувством негодования спросила мисс Офелия. «Да, разумеется», — протянула Мари, зевая. «Кто же в этом сомневается? И все-таки сравнивать их, ставить на одну доску с нами, просто бессмысленно. Сен-Клер старается мне внушить, будто няня так же тяжело переживает разлуку с мужем, как переживала бы я, если бы нам с ним пришлось жить врозь. Но какое же тут может быть сравнение? Няня не способна на глубокие чувства, а Сен-Клер не желает этого понять. Можно подумать, что няня любит своих заморашек не меньше, чем я люблю Еву. И представьте, до чего дошло. Однажды он совершенно серьезно стал внушать мне, что мой долг — отправить няню обратно и взять ее на место кого-нибудь другого. Это с моим-то здоровьем, при моих-то страданиях. Но тут у меня терпение лопнуло. Я не часто выхожу из себя и предпочитаю сносить все молча. Что поделаешь, такова наша женская доля. Но в тот раз, признаюсь вам, я не стерпела. С тех пор Сен-Клер никогда больше об этом не заговаривал, хотя я по его лицу, по отдельным намекам понимаю, что он не изменил своего мнения, и это меня так возмущает, так нервирует. Боясь, как бы не сказать лишнего, мисс Офелия быстро заработала спицами, и, будь ее собеседница хоть чуточку понаблюдательнее, она поняла бы всю многозначительность этого молчания. «Надеюсь, теперь вы понимаете, какой чередью вам придется командовать. Порядка у нас в доме нет, слуги делают все, что им заблагорассудится, и ни в чем не встречают отказа. Я, конечно, стараюсь держать их в узде по мере своих слабых сил и иной раз пускаю в ход плетку, но меня это так утомляет. Вот если бы Сен-Клер поступал, как все. То есть посылал бы наших негров в каталажку или куда-нибудь еще, где их наказывают плетьми. Другого выхода нет. Мне только здоровье не позволяет, а не то я показала бы Сен-Клеру, как надо управляться с неграми». «А как с ними управляется Сен-Клер?» — спросила мисс Офели. «Вы говорите, что сам он ни разу ни на кого руки не поднял». «Ну, знаете, мужчинам в этом отношении проще, их больше слушаются. Кроме того, если вы заметили, у Сен-Клера какой-то особенный взгляд. Он иной раз так сверкнет глазами в серьезную минуту, что я сама струшу, а негры, те и подавно знают, как опасно с ним шутить». «О, за Сен-Клера можете не беспокоиться, у него все идет гладко. Поэтому он мне не сочувствует. Я, бывало, раскричусь, подниму бурю и никакого проку, а он только взглянет, и никому в голову не придет ему перечить. Ну, вы сами убедитесь, что с такими негодяями, бездельниками, нужна строгость и строгость». «Старая песня», — сказал Сен-Клер, входя в комнату. «Да, не завидую я неграм, когда им придется держать ответ на страшном суде, особенно за свою леность. Вы только подумайте, кузина!» И с этими словами он лег на кушетку. «Мы с женой подаем нашим слугам такой благой пример, а они почему-то продолжают бездельничать». «Перестаньте говорить глупости, Сен-Клер», — воскликнула Мари. «Глупости? По-моему, я как раз говорю очень умно, что со мной не часто случается. Мне, как всегда, хотелось поддержать ваше высказывание, Мари». «Неправда. У вас этого и в мыслях не было», — сказала она. «Значит, я ошибся. Спасибо, дорогая, что вы сразу вывели меня из заблуждения. Вам хочется во что бы то ни стало досадить мне. Бросьте, Мари, сегодня так жарко, а я только что имел крупный разговор с Дольфом и пришел в полное изнеможение после этого. Прошу вас, смените гнев на милость и дайте мне отдохнуть душой в лучах вашей улыбки». «Дольф опять в чем-нибудь провинился?» — спросила Мари. «Я больше не могу выносить этого наглеца. Если бы вы позволили мне заняться им как следует, он бы у меня живо стал шелковым». «В ваших словах, дорогая, как всегда, слышится проницательность ума и здравый смысл», — сказал Сен-Клер. «Что касается Дольфа, то дело в следующем. Плененный совершенствами своего хозяина, он с такой старательностью перенимает все его изысканные вкусы и привычки, что теперь уже не разберешь, где начинается хозяин и где кончается слуга. Вот мне и пришлось улаживать это недоразумение. Каким же образом?